Глава 17. «Объясни, почему мы должны улетать?» — потребовала ответа Дарья, не собираясь садиться в летательный аппарат. «Даша, дай Мару остыть. Мы вернемся». «Я хочу быть рядом с сестрой», — жалобно произнесла она, чувствуя свою беспомощность. «Почему все так запуталось?» «Будешь», — Камияр обнял ее, прижимая к груди. «Дай им время наладить отношения». «Он меня к ней больше не подпустит», — глухо произнесла Даша, озвучивая свой самый жуткий страх. «Не говори глупостей. С чего ты взяла?» Он слышал, как Эля призналась, что хочет тянуть время и подождать окончания года. Больше танцевать она с ним не собиралась. Неужели он ей совсем не нравится? Она сказала, что будь он даже последним мужчиной на свете, замуж за него не вышла бы. Камияр устало закрыл глаза, крепче прижимая к себе девушку, чтобы она не видела выражения его лица. Он даже не подозревал, что между братом и его парой настолько все плохо. Теперь понятно, почему Мар так остро реагирует на все, что касается его единственной. «Тогда хорошо, что она уже его жена. Не переживай, они разберутся. Знаешь, как мы узнаем свою пару?» «Как?» Любопытство пересилило, и Дарья подняла к нему лицо. «В избранной мы видим свет души. Особый рисунок, который совпадает с нашим собственным. Недаром у вас говорят про родство душ, половинки одного целого. Пусть Эля пока этого не понимает, но ее душа — половинка души моего брата. Вместе они единое целое, а порознь — одиноки. А еще наша пара пахнет для нас особенно приятно». Барс зарылся носом в волосы жены, а потом поцеловал за ушком, захватил губами мочку, чуть потянув. «Полетели домой», — шепнул так, что у Даши побежали мурашки по коже. Слово «домой» разбередило ей душу. «Дом там, где твоя семья. Даже вернись она на землю, в свою квартиру, без Эли там будет пусто и одиноко». «Это твой дом», — горько произнесла она. «Теперь наш», — возразил Камияр. — Полетели. «Мне тоже готовиться к проживанию на женской половине среди твоего гарема?» — язвительно поинтересовалась Дарья, когда они уже были высоко в небе. «Даш, какой гарем?» — рассмеялся Барс. «Поверь, я с ужасом ожидаю того момента, когда в день своего совершеннолетия по традиции буду вынужден разослать приглашение дочерям всех уважаемых семей, проживающих на моей земле. И мой дом заполонят женщины». «Скажи еще, что ты чураешься женского общества», — поддела его Даша. «Я люблю женщин, но не в таком количестве. Это обязанность, а не удовольствие». «Тогда зачем держать эти женские половины?» «Мой круг общения очень широк, и для моих знакомых это прекрасная возможность подобрать себе супругу или встретить пару». «Или любовницу?» «Нет. С женской половины девушка или уходит женой к мужу, или возвращается к родителям. Заметь, мы уважаем наших женщин и несем ответственность за тех, кого берем в свою постель». «Постой. Получается, что мне придется встречать всю эту прорву ваших изнеженных кошечек?» — спохватилась Дарья, просчитав, что до конца года уехать она от Барса не успеет, и наплыв гостей случится при ней. «Не беспокойся. Уверен, тебе понравится командовать кшатрами, и ты быстро наведешь в нашем доме порядок», — ухмыльнулся Камияр, уже представляя себе эту картину. С одной стороны, Даша захотелось огреть этого самоуверенного красавца, а с другой — стало приятно, что он опять назвал дом их, даже не задумываясь. В итоге она просто отвернулась к окну, рассматривая окрестности с высоты птичьего полета. «Что ж, посмотрим, что у него там за дом», — сказала себе. Сам Баттас произвел на нее приятное впечатление. Удивительного цвета небо, Все вокруг утопает в зелени, что непривычно для того, кто вырос в городе. Высотных построек нет, если не считать дворец, все строения не превышали 2-3 этажа, росли вширь, а не в высоту. «Ты живешь один или с родителями?» — решила прощупать почву Даша. До этого момента она как-то не думала, что придется знакомиться с его родными. У них свой дом. Взрослея, кшатры строят себе свое жилище и переезжают. «Удобно. Никакого тебе конфликта отцов и детей», — усмехнулась она про себя. «А в родовом гнезде на праздники собираетесь?» «Праздники принято отмечать в своем доме. Но, конечно же, родителей мы посещаем». «Брат тебя по головке не погладил за наш брак. У тебя не будет из-за меня проблем с родственниками?» «Даша, я взрослый мужчина и сам принимаю решения», — с неудовольствием произнес Камияр. «Несовершеннолетний», — поддела Дарья. До сих пор не верилось, что он младше ее, и этот факт забавлял. Бросив на нее искоса взгляд, Барс резко пошел на снижение. «Ты куда?» — всполошилась Даша, когда стал приближаться пустынный песчаный берег. «Хочу напомнить тебе, в чем я более опытен и где мой возраст не имеет значения». «Камияр, не сходи с ума!» — напряглась она, но было поздно. Не успели они коснуться земли, как Барс уже притянул ее к себе и властно поцеловал, сминая слабое сопротивление. Даша еще потрепыхалась для видимости и сдалась под его напором. Противостоять было невозможно. Муж быстро напомнил, кто глава семьи и кому должна подчиняться женщина. «Я соскучился», — сообщил, когда чуть позже Дарья лежала на его груди, а Барс перебирал ее волосы, накручивая локоны на пальцы. «Ты скажи, мы сегодня домой доберемся?» — лениво поинтересовалась она. Если честно, лететь уже никуда не хотелось. Дашу и их маленький мирок вполне устраивал. «Кстати, почему ты на воду не приземлился?» «Так и знал, что наша брачная ночь оставила у тебя неизгладимые впечатления», — самодовольно усмехнулся Барс и охнул, когда она его укусила за плечо, чтобы не зазнавался. Свободной рукой шлепнул жену по ягодицам, но тут же погладил и прижал к себе, когда она стала возмущенно приподниматься. «У нас моря не столь безопасны, как ваши. Думаю, тебе бы не понравилось. Попытайся нас кто-то съесть». «Ого, хищники? Так что, и купаться нельзя будет?» — разочарованно спросила Дарья. «Можно. Есть безопасные прибрежные зоны». «Это хорошо, а то я уже 100 лет в отпуске не была. Поплавать в море хочется. Мы с Элей все собирались вместе выбраться, но не получилось». 100 лет? Так ты у меня старушка?» — поддразнил Камияр, и за это был наказан. Пришлось усмирять разбушевавшуюся супругу. Ему и самому было хорошо с ней вдвоем, и хотелось продлить момент уединения. Страх за то, что их брак оспорят, прошел, и он наслаждался обладанием своей женой. Домой они отправились, лишь когда стали сгущаться сумерки. Дарья с интересом рассматривала свое временное жилище. Камияр сделал лишний круг, давая ей осмотреться. Это, конечно, был не пышный дворец, как у Марра Иштханта, но настоящий замок, в который она просто влюбилась. Освещенный множеством огней, с красивыми башенками, искусственными водоемами по обе стороны, ухоженной территорией и окружающим лесом, он выглядел картинкой с рекламного буклета. «Нравится?» — с затаенной гордостью спросил Барс. «Очень!» — не стала скрывать она. Камияр показал, какое крыло занимает женская половина, и заявил, что уже приказал подготовить комнаты. Если ей что-то не понравится, она может их сменить. «Разве я буду жить не с тобой?» – удивилась Даша. «У нас жены живут отдельно и управляют женской половиной». «А где твои комнаты?» Барс показал на одну из башенок. «Слушай», – усмехнулась она, – «и кто к кому ночью крадется? Тут же, пока до супруга доберешься, забудешь, зачем шел. Поверь, о тебе я не забуду, — обласкал жарким взглядом муж и пошел на снижение. Они приземлились во дворе перед высокой парадной лестницей. Вблизи замок казался большим и величественным. Барс вышел первым, а Дарья увидела появившуюся из входных дверей девушку и услышала радостный окрик: «Камияр!» Барс дернулся, оглянувшись, но потом протянул руку Даше, помогая выйти. «Кто это?» — тихо спросила она. «Дочь друга нашей семьи», — обтекаемо ответил Камияр, и Даша натянула на лицо вежливую улыбку, глядя на спускающуюся к ним к шатру. Решила позже узнать, чего это та околачивается здесь. Вдруг они друзья детства и играли в одной песочнице. Эта дочь друга оказалась очень красивой. Вьющиеся рыжие волосы волной обрамляли лицо в форме сердечка. Точеный носик, алые чувственные губы, кошачий разрез глаз. Сами глаза столь редкого для барсов изумрудного цвета, в обрамлении густых длинных ресниц без следов краски. Красота девушки была естественной. Небольшого роста, тоненькая, но с полной высокой грудью. Фигуристая, как статуэтка. Кшатра в некой растерянности переводила взгляд с Камияра на Дашу. «Дарья, позволь представить тебе Исталию, дочь Танда, друга нашей семьи. Исталия, познакомься с моей женой, Дарьей», — взялся представлять их друг другу Барс. «Женой?» — изменилась в лице девушка. «Рада познакомиться», — улыбнулась ей новоиспеченная жена. Было видно, что известие об их браке сюда еще не дошло. Или гостья не сказали. Хотя ведь Камияр говорил, что отдал распоряжение подготовить комнаты. «Как хорошо, что я буду не одна жить на женской половине», — произнесла Даша, чтобы заполнить паузу и дать девице прийти в себя. «Я живу в гостевых покоях», — на автомате ответила Кшатра. Тут уже Дарья вопросительно посмотрела на мужа. «Женская половина пока пуста, и Исталия остановилась поближе», — пояснил Барс. «Тогда и мне нечего там одной куковать», — непринужденно улыбнулась Даша. «Уверена, у тебя найдутся свободные комнаты поближе к твоим». Хорошо, что слуги тоже поспешили к ним навстречу, а то это стояние на пороге начало Дарью уже напрягать. «Возьмите вещи», — приказал им Камияр. После небольшой заминки добавил: «Отнесите их в зеленые апартаменты». «Гостевого или хозяйского крыла?» — невозмутимо уточнил лакей. «Хозяйского», — ответил Барс и перевел взгляд на свою гостью, которая была потрясена его решением. «Исталия, рад тебя видеть. Встретимся за ужином». Больше не обращая на нее внимания, повел жену в дом. Дарья переоделась ко сну, но так и не легла. Она понятия не имела, придет к ней Камияр или нет. Ждать ли его, или лучше ложиться спать? Как это вообще у них происходит? Жены с гостями живут на женской половине. Раз ее муж пошел на нарушение традиций с этой дочерью друга семьи, то и ее поселили поближе. Интересно, а не возмутись она, так бы и жила одна на задворках? Что-то маловероятно, чтобы эту Исталию к ней переселили. Из чего такое особое отношение? Барс никак не прояснил ситуацию. Сначала они расстались, чтобы освежиться с дороги. Ужинали втроем. И все время рыжеволосая красотка бросала на Камияра красноречивые взгляды, которые тот старательно игнорировал. После ужина Даша получила краткую обзорную экскурсию и была проведена к своим покоям. Камияр сбежал под предлогом того, что у него накопились дела за время отсутствия. Ладно, она понежилась в ванне, высушила и уложила волосы, пересмотрела весь гардероб, который подобрал ей Барс во Франции, и даже надела одну провокационную рубашку. И вот за окном ночь, а мужа все нет. Хоть бы сказал, как они будут ночевать. Вообще было неприятно чувствовать себя наложницей, ожидающей господина. Если подумать, я обещала с ним спать. Пришла ей в голову дельная мысль. Вот и пойду спать к нему. Такое решение пришлось по душе. Все лучше, чем сидеть и мучиться неизвестностью. Дарья уверенно вышла в коридор и, преодолев две двери, толкнула третью, ведущую в комнаты Камияра. Зайдя в спальню, услышала из-за закрытых дверей шум бегущей воды. От сердца отлегло. Она там маялась от беспокойства, а он всего лишь купался. Было бы хуже, застань она его просто спящим. Улыбнувшись, забралась на большую кровать и легла под покрывало, мысленно представляя, как сообщит Барсу, что пришла к нему спать. «Только бы не заснуть!» — зевнула она. Звук льющейся воды убаюкивал. «Вот ты где!» — услышала она и резко села на постели, потирая глаза. «Черт, все-таки задремала!» Посмотрела на Барса, который почему-то шел к ней со стороны входной двери. Даша не обратила никакого внимания на этот факт ровно до того момента, как прекратила литься вода в ванной. Вот тут уже они вдвоем с Камияром с недоумением уставились на закрытые двери, которые через минуту распахнулись, являя исталию, завернутую в полотенце, едва прикрывающие стратегические места. «Камияр!» — соблазнительно улыбнулась Кшатра, и ее руки легли на край куцей защиты. Хорошо еще Дарья додумалась кашлянуть. Взгляд девушки испуганно метнулся к ней, и полотенце, которое чуть не сняли, судорожно прижали к себе. Губки красотки вытянулись в букву «О», а лицо стало потрясенным. Исталия вопрошающе посмотрела на замершего истуканом Барса. Первым порывом Дарьи было уйти и не мешать этим двоим. Но, вспомнив, что она как бы жена, ощутила приступ веселья. Как в анекдоте, хуже не придумаешь. «А в гостевых покоях проблемы с водоснабжением?» Насмешливо поинтересовалась она у Кшатры, которая вспыхнула мучительным румянцем. «Исталия, что ты здесь делаешь?» — обрел дар речи Барс. «Глупый вопрос, между прочим. Мылась она. Разве не видно?» — веселилась про себя Даша. Та что-то невразумительное промычала и сделала попытку проскользнуть на выход. «Девушка, оставлять свои трусики в чужой ванне не камильфо», — заметила Дарья. И незваная гостья, несмотря на всю хваленую грациозность Барсов, споткнулась на ровном месте. Резко изменив направление движения, метнулась в ванную комнату и там закрылась. Камияр бросил на нее укоризненный взгляд, и Даша подняла руки вверх, признавая, что пинать поверженного противника было некрасиво. Она скрестила ноги в позе лотоса и села поудобнее, заинтересованная дальнейшим развитием событий. «Ты почему здесь?» — спросил у нее Барс, подходя к кровати. «Спать пришла», — честно ответила Дарья и в свою очередь поинтересовалась. «А она почему здесь? Помыться заскочила? Слушай, хорошо, что женская половина пока не заселена, а то твоя спальня и без того чересчур оживленное место». «Даша, ты не понимаешь...» Камия рассекся, так как двери ванной комнаты снова открылись и появилась Исталия, на этот раз одетая. «Простите», — пискнула она и опрометью кинулась из комнаты. «Скажи мне сразу, я могу рассчитывать на твою верность, пока мы женаты? Или нет?» Откинув веселость, напрямик спросила Дарья. Что-то бегающие по спальне обнаженные девушки не ассоциировались у нее с семейной жизнью. «Даша, Камияр, я не спрашиваю у тебя о ней. Всего лишь да или нет?» В голосе прозвучал металл. Пусть себе думает что угодно, но играть в игру «Завоюй внимание султана» она была не намерена. «Я буду верен тебе, пока мы женаты», — дал слово Барс, и она предпочла не заметить его колебания перед этим решением. «Пойдем к тебе», — протянул он ей руку. «Почему ко мне? Сюда еще кто-то должен зайти», — не поняла Дарья, но руку приняла, поднимаясь с постели. «В хозяйской спальне принято спать лишь со своей парой. Это наши традиции». У Даши так и вертелось на языке спросить, чего тогда и Сталия к нему в спальню заявилась. Но если быть точной, та сюда не спать пришла. Стало немного неприятно, что ее щелкнули по носу, напомнив, что она не пара. Но они с Барсом друг другу ничего не обещали и в любви не клялись. Спасибо на том, что рога ей пообещал не наставлять. «Пойдем, а то вдруг и у меня в комнате обнаженные красавцы расхаживают, а я тут время теряю», — беспечно произнесла она. «В твоей спальне будет лишь один красавец. Я», — самоуверенно заявил Камияр, подхватывая ее на руки и пинком ноги открывая дверь. «Ну, даже не знаю», — протянула Дарья. «И я тут поняла, что если вовремя в супружескую спальню не заглядывать, то неизвестно, кого в нее занесет». «Нравится меня дразнить?» — с рычанием поинтересовался Барс. «Даже не представляешь, как!» — рассмеялась Дарья, обнимая его за шею. Ей уже стало все равно, где спать. Она просто позаботится, чтобы в любой из спален с ней спал он. Пока они женаты, конечно. Нехотя выплывая из объятий Морфея, я старалась сохранить неуловимое ощущение счастья и чего-то хорошего. Как в детстве, когда засыпаешь под рукой отца и знаешь, что тебя любят и защитят от всех бед. Ничего в принципе не может случиться плохого, пока папа рядом. Как же мне маленькой не хватало мужского присутствия в жизни. И даже сейчас в душе все еще осталась пустота, которая образовалась давно от потери отца и до сих пор нет-нет да отзывается ноющей болью. Ведь папа — это тот, кто любит тебя такой, какая ты есть, защитит тебя от всего мира и никогда никому не даст в обиду. Потершись носом о теплое плечо, я протянула руку, обнимая и прижимаясь теснее, и с удовольствием вдохнула запах мужской кожи. Тревожные звоночки прозвучали в сознании, прогоняя чувство уюта, и я открыла глаза. Мне понадобилось немного времени, чтобы понять, что я лежу в объятиях мужчины, ладонь которого покоится на моем бедре. Испугавшись и действуя инстинктивно, оттолкнула его, кубарем скатываясь с постели. Чуть не упала, запутавшись в покрывале, и сделала несколько шагов назад, смотря потрясенно на Марра Иштханта, которого разбудила своим побегом. Лежащего с обнаженной грудью в моей постели. Именно ощущение голого тела рядом напугало меня до колик. А потом память стала преподносить картины. Метка. Моя рука метнулась к шее. Сейчас там ничего не болело, но я помнила обжигающую боль, как место укуса горело, и жар распространялся по всему телу, лишая сил. Затем перед глазами стали мелькать разрозненные фрагменты. Раздевающийся Хант, его поцелуи, откровенные ласки. Вспомнив, где были его губы, я вспыхнула от стыда, скрестив руки на груди в попытке прикрыться. Взгляд заметался по комнате, но, как назло, я не видела никакой одежды. Меня захлестнула паника, когда Барс приподнялся на постели. Я чувствовала полнейшую растерянность от того, что не могла точно сказать, было между нами что-то или нет. Должно было быть, судя по хаотичным воспоминаниям, но я ничего не помнила. Я не помнила. Всхлипнув и чувствуя свою беззащитность перед ним, сорвалась с места, убегая в ванную. Как можно забыть, было или не было? Трясущимися руками схватила банный халат и быстро натянула на себя, завязывая на узел пояс. Прикрывшись, почувствовала себя увереннее, но ровно до того момента, как распахнулась дверь ванной, и на пороге возник Мар Иштхант. «Не приближайтесь!» — выставила перед собой руку. Барс успел надеть брюки, чем избавил меня от истерики, но видеть его босиком, с голым торсом и немного взъерошенным, все равно было дико. «Эля, что вы со мной сделали? Опоили?» Метка вызывает чувство эйфории. «Как по мне, так отключение мозгов!» — прошипела я, касаясь шеи. Очень хотелось посмотреть, что там, но боялась отвести взгляд от Барса, чтобы не пропустить его приближение. «Это ничего не меняет, слышите? Я не пойду с вами в храм, и на шатха я никогда не соглашусь!» «Согласишься. Я лучше умру!» «Ты права. Иначе ты умрешь». «Что?» Совсем растерялась я от того, насколько бескомпромиссно это прозвучало. «Вы меня убьете?» «Не говори чушь», — поморщился Мар Иштхант. «Выходи, я все тебе объясню». И скрылся за дверью, а я стояла оглушенная. Он не шутил. Что еще, я не знаю. Страх за свою жизнь превысил нежелание видеть Барса. И все же мне понадобилось собраться с духом, чтобы выйти к нему. Сначала я умылась холодной водой, стараясь этим хоть немного освежить голову и привести себя в чувство. Заодно я рассмотрела рану на шее. Хотя так ее можно было назвать с большой натяжкой. Отпечаток на коже был, как и след от клыков, но все затянуто розовой молодой кожей. Я помнила, как он зализывал рану. Получалось, что этим усилил мою регенерацию. Кроме того, все это время я прислушивалась к себе, пытаясь ощутить следы близости, но между ног не соднило и никакого дискомфорта не испытывала. Спохватившись, развела полы халата, осмотрела свои бедра, но следов крови не было. Запахнувшись, со злостью уставилась на двери, мысленно обвиняя во всем Барса. Хуже всего, что я помнила, как стонала от его ласк, и эти воспоминания жалили. Специально пестовала свою злость перед тем, как выйти к нему. Лучше злиться, чем дрожать от страха. Вопреки ожиданию, в спальне его не было. Перед тем, как пройти в гостиную, подошла к кровати и сдернула сбившееся покрывало. Щеки загорелись, когда на белой простыне я увидела маленькое красное пятнышко. Неужели? Мне понадобилось время, чтобы успокоиться и взять себя в руки. По сравнению с тем, что я могу умереть, это было не самым страшным. Тогда и хорошо, что ничего не помню. С этой мыслью и толкнула дверь, проходя в гостиную. Хант застегивал манжеты рубашки и при моем появлении обернулся. «Что вы говорили о смерти?» — с места в карьер спросила его. «Сейчас нам принесут завтрак. Давай ты успокоишься, поешь, и мы поговорим». «А давайте вы уже расскажете, что со мной сделали, и перестанете мучить неизвестностью», — огрызнулась в ответ. «Эля, не волнуйся». Барс развернулся и шагнул ко мне, а я, как ошпаренная, отшатнулась, попятившись. «Не подходите!» Нервы были на пределе, и в моем голосе пробились истеричные нотки. «Успокойся», — попросил он, оставляя попытку приблизиться. «Да вы скажете в конце-то концов или нет?» «Метка. Она отражается на энергетическом уровне. Сейчас твоя аура разорвана, и день за днем ты будешь слабеть. Если на 21-е сутки не примешь шатху, умрешь. Только ее сущность заполнит собой брешь и восстановит баланс». Потрясенная, я смотрела на Барса, а по спине прошелся холодок. Он не шутил. «Вы лишили меня выбора», — помертвевшими губами прошептала я. Внутри как будто все заледенело. «Как только мы встретились, его уже не существовало. Ты моя пара. «После вчерашнего я могу быть беременна?» — отстраненно спросила я. Кажется, вопрос его удивил, но мне нужно было знать. Одно дело решать относительно своей жизни, а совсем иное, если еще из-за возможного ребенка. «Нет, я не трогал тебя». Теперь уже удивилась я. «На постели кровь». Нехотя Хант ответил. У меня вообще сложилось впечатление, что он не собирался об этом говорить. «Я лишил тебя невинности, чтобы в первый раз не принес тебе боли. Но не трогал». «Какая забота!» — с иронией произнесла в ответ, кривя губы. «Если это все новости, уходите». Барс покачал головой. «Тебе необходимо мое присутствие». Ты пока не чувствуешь в себе изменений, но моя аура и наша близость смягчат их. Теперь уже я отрицательно покачала головой. «Видеть вас не желаю», — процедила в ответ, давая волю эмоциям. Стало легче от осознания, что никакого ребенка не будет. Странно только, почему он не воспользовался мною вчера, когда я была в неадеквате и на все согласна. От воспоминаний, как перед ним стелилось, внутри все вскипело. «Ненавижу! Слышите? Ненавижу! За все, что сделали со мной, ненавижу! И если какая-то шатха способна изменить мои чувства, фиг ей, а не мое тело! Убирайтесь!» Мои вопли Барс снес с каменным лицом. «Кажется, его ничем не прошибешь, но я действительно видеть не могла эту сволочь!» «У тебя нет выбора. Иначе ты умрешь, Эля», — с ноткой печали произнес он. «Еще бы слезу пустил, крокодиловую. Лучше умереть, чем быть с вами», — запальчиво воскликнула я и даже не уловила, как Хант сократил между нами расстояние, сжав мои плечи как тисками. «Неужели все было так плохо?» — требовательно спросил, заглядывая в глаза. «Кажется, мне все же удалось его задеть». «А что было?» Дернулась я, но он держал крепко. Тогда я вскинула руки вверх, резко разводя в стороны и сбрасывая его ладони с плеч, отступая. «Не трогайте меня! Вчера это была не я! Будь это мои чувства, мои желания, сегодня я бы не ощущала себя изнасилованной!» Зло бросило ему в лицо. «Лишили меня невинности, чтобы не было боли!» «А вы меня спросили, чего я хочу? Вы о себе заботились. Теперь ведь нет преград, и можно не церемониться. Вам же плевать на меня и мои желания. Ненавижу!» Звук бьющейся посуды прозвучал прекрасным аккордом. Ну вот, теперь и слуги в курсе скандала. Не судьба Барсу здесь позавтракать, но так даже и лучше. Не обращая внимания на тех, кто пришел, я метнулась назад в спальню, громко хлопнув дверью.